Для ненависти имелась другая, куда более глубокая и личная причина. С другой стороны, это нисколько не мешало князю ворчать из-за того, что работу, которую должны делать профессиональные ликвидаторы ИСП, отдают на откуп этому маньяку. Будучи истинным перфекционистом, Николай пребывал в полной уверенности, что его люди справились бы со своей работой куда тише и лучше. И, тем не менее, он оказался лучшим кандидатом для этого дела, Николай, мягко возразил император. Брата охраняли альфа-изгнанники. Как думаешь, смогли бы твои люди прорваться через них и выполнить поставленную задачу? Даже Константину пришлось несколько раз умереть, дабы устранить эту проблему. Я в своих людях уверен, ваше величество, уже холоднее произнес Меньшиков. А я не сомневаюсь ни в тебе, ни в них, Николай, ровным тоном произнес император. Но порой куда лучше вместо тонкого скальпеля использовать грубую силу кувалды, чтобы донести послание туда, куда нужно. С этим Меньшиков спорить не стал. Итак, о чем ты хотел поговорить со мной, Николай? Пендрагоны, что-то мне подсказывает, что причина, по которой ты хотел со мной поговорить, заключается не в том, что британцы вновь испытывают тебя, ведь так, что вы, ваше величество, Николай даже позволил себе короткую улыбку. Пока что они продолжают дрейфовать в безбрежной гавани моего терпения, но если это так и продолжится, то я не уверен, что ситуация и дальше будет оставаться столь же спокойной, ваше величество. Значит, хочешь дать им по носу, усмехнулся император, подходя к нему и садясь в кресло. И насколько же сильно, не прямо сейчас, ваше величество. Но вы знаете, что пендрагонам мало того, что у них есть, всегда было мало. Это лишь вопрос времени, когда они предпримут новую попытку. И в этот раз они вряд ли остановятся, как было в прошлую войну. Император посмотрел на него, и в этом взгляде читалось явственное недовольство. Не Николаем или его словами, скорее всей ситуацией в целом. Румянцев занят решением. При всем уважении, ваше величество, позволил себе перебить императора Меньшиков, но Румянцев занят тем, что разрабатывает решение для будущего. Я же говорю о настоящем. Мало кто себе позволял вот так вот перебивать государя. Большинству такое даже в голову прийти не могло. Но Николай знал, что подобное ему будет прощено. Хотя бы потому, что император был мудрым человеком, который понимал факт того, что он был не способен знать все и обо всем. И дабы этот неприятный нюанс не перерос в слабость, у него имелись люди, которые должны были позаботиться о том, что по какой-то причине выходило за пределы фокуса его внимания. Но это совсем не означало, что он не потребует объяснения. «Говори», — приказал император. «У меня две просьбы, ваше величество», — заговорил Меньшиков. «Я прошу у вас разрешения на более активные действия в Европе и Азии. Мне не хотелось бы, чтобы наши враги сделали что-то, что мы потом окажемся не в состоянии исправить. Ты уже называешь их врагами, Николай?» Император не смог удержаться от короткого смешка. «Поправь меня, если я не прав, но, кажется, стрелять еще никто не начал. Все, кто находится по ту сторону границы империи, ваше величество, делится для меня на две категории. Проблемы решенные и проблемы, для которых еще предстоит найти решение», произнес Меньшиков. «Моя работа в том, чтобы вторые постепенно становились первыми. Что же, хорошо, мое разрешение у тебя есть», после недолгой паузы на размышления сказал император. «Но надеюсь, что мне не нужно говорить тебе, чтобы твои люди действовали осмотрительно. В этом нет нужды, ваше величество», кивнул Меньшиков. «Они профессионалы и прекрасно знают свою работу». «Хорошо, ты говорил, что у тебя есть две просьбы». «Да, ваше величество». «Разумовские». Император пристально посмотрел на него. «Ты хотел сказать Разумовский», поправил его император. «Если бы речь шла лишь о нашем маленьком торговце информацией, которому милостью вашего отца было позволено жить, то так бы и было, ваше величество». «Нет, сейчас я говорю о них именно во множественном числе». «Поясни», приказал государь, и Николай не заставил императора ждать. Он рассказал о первой своей встрече с Рахмановым, о проведенном им расследовании и также об их втором разговоре, произошедшем в университете. Так что он рассказал все, что знал об этом парне, на что ему потребовалось почти 30 минут. Как и сказал ранее Меньшиков, ИСП прекрасно делала свою работу. «Значит, Илья все-таки оставил ребенка, которого мы проглядели», задумчиво проговорил император. «Скорее всего, потому, что его дар проявился весьма поздно, ваше величество. Также я пришел к выводу, что он долгое время вообще не знал о том, кто именно приходится ему отцом. Тем не менее, в данный момент мои аналитики пришли к заключению, что он гарантированно прошел этап пробуждения дара и продолжает развивать его. Он способен заключать контракты? Сразу же спросил император. Сложно сказать, ваше величество, честно признался Меньшиков. Но я считаю, что если еще не может, то он близок к этому. Думаю, что мне не нужно объяснять, что... Нет, Николай, не нужно, перебил его император и задумался. Меньшиков ничего не говорил. Князь спокойно стоял и ожидал решения императора. Твои люди наблюдают за ним? Да, ваше величество. Мы осторожно следим за ним и не вмешиваемся в его жизнь. Хорошо, тогда пока оставим все как есть. И, ваше величество, есть кое-что, о чем я хотел бы попросить вас, вновь позволил себе Николай перебить императора. В общем-то, моя вторая просьба связана с первой. Я хотел бы активировать наших агентов на территории конфедерации. И как же вероятность нарушения заключенного с ними договора связана с этим? Недовольно уточнил император. Они оба знали, что Российская империя не вмешивалась в дела конфедерации, точно так же, как конфедераты не вмешивались в дела империи. Причиной тому был заключенный 40 лет назад договор, самый обычный из тех, что писались чернилами на бумаге, но соблюдался он неукоснительно, и на то имелась крайне веская причина. Рахманов собирается посетить конфедерацию, ваше величество, я узнал сегодня утром, он направляется туда с Вячеславом Молотовым по делам второго. Насколько нам удалось узнать, Рахманов будет выполнять обязанности помощника Молотова, пока тот решает юридическую проблему близкого для него человека. Но вы сами понимаете, что могут сделать конфедераты в том случае, если они узнают, кто именно прилетает к ним. Я не хотел бы рисковать. Зная я тебя хуже, то спросил бы, почему этот парень все еще не в твоих подвалах, Николай. Император негромко рассмеялся и покачал головой. Но я знаю тебя достаточно хорошо. Хочешь выстроить с ним хорошие отношения, верно? Я считаю, что он может оказаться полезен государству в будущем, ваше величество. Потому хотел бы обеспечить ему дополнительную охрану на случай непредвиденных событий. Учитывая то, что мы о нем узнали, есть большой шанс того, что попытка что-то ему запрещать просто повернет его в противоположном направлении. И тогда из возможного полезного инструмента он может стать проблемой, которую придется решать, закончил за своего подданного император. Я тебя услышал. Считай, что мое разрешение ты получил, но, разумеется, если что-то пойдет не так, то мы будем разводить руками и изображать непонимание на лице, следов не останется. Я понял вас, ваше величество. Глава 16, а помедленнее никак нельзя, да ладно тебе, чего ты, как маленький, весело отозвалась Настя. Темно-зеленое спортивное купе довольно ловко вошло в поворот, и Лазарева прибавила газу. Машина тут же послушно ускорилась и понеслась по прямому, как стрела, отрезку шоссе, пролетая вдоль возвышающегося вдоль дороги заснеженного леса. А еще я заметил, что это очень и очень хорошо знакомая мне машина. Я ее даже уже водил. Только вот раньше на ней ездил совсем другой человек. Я не веду себя, как маленький, отозвался я, обрадовавшись тому, что пристегнул ремень сразу, как сел в машину. Просто мне не нравится, как ты водишь. Анастасия закатила глаза. Меня наш семейный водитель учил, фыркнула она, а он, между прочим, раньше гонки выигрывал. Значит, либо он гонялся в одиночку, либо ты паршивая ученица, перебил я ее. Ты тянешь вторую дольше, чем нужно. Ничего я не тяну, буркнула она и переключила коробку на четвертую. Довольно ловко, к слову. Впрочем, слишком рано и сделала это, когда машина двигалась по подъему, так что скорость тут же начала падать. Но в целом переживал я не из-за этого. Под утробное рычание мощного двигателя мы зеленой стрелой пронеслись мимо куда более медленно идущих машин, быстро оставив их позади. «Насть, ты в курсе, что недавно случилось с одним из Харитоновых, а?» Задал я ей вопрос, почти не сомневаясь в том, что случившееся должно быть известно. В том, что подобные новости среди аристократической братии расходились быстро, я даже не сомневался. В обособленной группе слухи порой распространяются быстрее скорости света. Едва только мне стоило это сказать, как сразу же почувствовал эмоциональную реакцию. Обутая в элегантный сапожок ножка явно перестала так давить на педаль газа, потому что скорость начала падать. «Извини», — негромко сказала Настя, и я ощутил смущение с легким привкусом стыда в ее чувствах. «Просто не гоняй так, пожалуйста», — попросил я. «Будет обидно, если еще потом и ты влетишь куда-нибудь, особенно сейчас». Так, а вот теперь ее эмоции качнулись в какую-то совсем другую сторону. «Переживаешь за меня?» Мне даже голову не надо было поворачивать, чтобы знать, она сейчас улыбалась. «Скорее за машину», — пожал я плечами. «Обидно будет, если это чудо потом на разбор сдадут и меня вместе с ней. Эй, но за тебя я тоже переживаю, Настенька». «Конечно же, переживаю. Знаешь, почему-то от тебя это звучит как издевка», — пробурчала она. «Потому что так и есть», — не стал я скрывать, тем более что она слишком хорошо меня знала. Ну, или по крайней мере ей так казалось. «Кстати, у меня вопрос», — начал я. «Почему ты ездишь на его машине?» «Потому что это теперь моя машина», — самодовольно заявила Настя. «Рома мне ее проиграл». «Проиграл, если честно, то тут я удивился». «Ага, в споре. И я выиграла у него эту машину». Говорила она это с таким удовлетворением, что я почти ожидал, что она сейчас даже облизнется от удовольствия. Сразу видно, что этот выигрыш для нее много значил. У меня в голове щелкнуло. Судя по всему, эта крошка много значил для Романа, я же помню, как он переживал за свою машину. Тогда, спрашивается, за каким чертом он поставил ее на кон в каком-то глупом споре с сестрой. Я вдруг вспомнил один наш разговор, когда Рома сказал мне одну фразу. Сейчас уже не помню ее дословно, но если обобщить, то, как бы тяжело мне ни было, ему придется куда хуже. А уж если вспомнить, о чем именно мы тогда говорили. «Дай угадаю», — протянул я с задумчивым лицом. «Вы поспорили на то, пойду я с тобой на прием или нет?» «Да». Лазарева так резко повернула голову в мою сторону, что я всерьез испугался, а не свернет ли она себе шею. «Как ты? Ты за дорогой следи», — резко сказал я ей. И она тут же вывернула голову обратно. «Тебе что, Рома проболтался?» — спросила она, в этот раз не став поворачиваться в мою сторону. Так и знала. Впрочем, для этого явно имелась и еще одна причина. Ее густо покрасневшее лицо, например. «Нет, сам догадался», — честно признался я. «А вообще, я удивлен. Зная, как Рома любит эту машину, даже не спрашиваю, что именно он попросил у тебя взамен. Вот и не спрашивай», — весьма резко произнесла она, и в ее голосе послышалось раздражение. «Как я уже и сказал, даже и не хочу спрашивать», — пожал я плечами. «Ладно, проехали. Так куда мы едем?» «Сюрприз», — повторила Настя. «Хотя ладно, скажу», — и замолчала. И я посмотрел на нее с подозрением. «Что там, Насть?» «Не», — покачала она головой. «Не скажу, иначе сюрприза не получится». Затем немного помялась и все-таки продолжила. «Но если ты так хочешь знать, да уже как-то и не особо интересно. Ты хочешь знать?» С нажимом подсказала она мне правильный вариант ответа. «Ладно», — вздохнул я. «И что же я хочу знать?» «Мы едем ужинать», — с довольной улыбкой произнесла она. «Помнишь, мы договаривались, еще в нашу первую встречу в университете. А ведь и правда, было дело, только вот потом так все закрутилось, что вообще не до этого было, да и у Насти учеба тоже на месте не стояла, тем более, что скоро декабрь, а значит, зачетная неделя, сессия, если не ошибаюсь, у них начиналась с середины января и длилась до конца месяца. Даже забавно, как это совпадает с тем, как я сам в свое время учился в университете. У нас тоже зачетка и экзамены зимой разделяла пауза на каникулы. Эх, как же давно это было. Ужинать, значит, уточнил я, прислушавшись к ее эмоциям. Да, Саша, ужинать. Ее машина свернула с проспекта и направилась к жилому комплексу, который по своей помпезности и пафосности мало чем уступал тому, где я несколько месяцев назад встречался с Волковым. Только если тот располагался на берегу Северного залива, то этот находился ближе к центру столицы. И судя по всему, отсюда открывался шикарный вид на центр города и императорский дворец. Даже боюсь представить, сколько тут жилье стоит, если на одном только въезде на его территорию стоял чуть ли не батальон охраны. Ну ладно, может, я и преувеличил, но впечатление создавалось именно такое. Если только твои зарплаты не измеряются семью нулями, а список имеющихся связей не влезает в толстый блокнот, то жилье ты себе тут не купишь. В общем, место явно не для всех. Настя повернула по одной из внутренних дорожек и направилась к одному из 25-этажных зданий. «Ты же вроде сказала, что мы ужинать едем», — напомнил я ей. «Ага», — отозвалась Настя, заводя машину в подземный гараж. «Что-то мне подсказывает, что мы не в ресторан приехали», — как бы невзначай продолжил я, хотя ответ и так уже знал. «Это потому, что мы приехали ко мне домой», — без какого-либо стеснения заявила она. «Угу, вот, значит, как», судя по царящему у нее внутри вихрю эмоций и чуть ли не детскому предвкушению, она почти ждала, нет, даже жаждала, чтобы я начал заваливать ее вопросами. Но такого удовольствия я ей дарить не стал, развлекаться за свой счет я ей не дам, по крайней мере просто так. «Ладно», — пожал я плечами и сделал вид, будто абсолютно ничего не произошло, и, судя по долетевшей до меня обиде, получилось у меня это прекрасно. Настя тихонько фыркнула и проехала по парковке до места, поставила машину. «Пойдем», — сказала она, выходя наружу. «Ну а я что?» Я не отстал и выбрался следом за ней и закрыл дверь. Блин, вот что значит элитарность. Тут даже в подземном гараже чистота была такая, что я не удивился бы, что даже с пола можно есть. Настолько он был чистый. «Так, значит, вот где живет великая и ужасная дочь графа Лазарева», — пробормотал я, заходя вслед за ней в лифт. «Ну прямо-таки ужасная», — наигранно насупилась Настя, приложив пластиковую карту к панели лифта и нажав на кнопку верхнего этажа. «Ну не прямо-таки», — улыбнулся я, и она негромко рассмеялась. Мы поднялись наверх и направились по покрытому полированным мрамором полу в дальнюю часть коридора. Настя подошла к двери и открыла ее ключом. Судя по всему, жила она в угловой квартире. По опыту знаю, что обычно такие стоят чуть ли не дороже всех остальных. Возможности эксклюзивной планировки, шикарные панорамные виды, причин куча. Впрочем, о чем я говорю, стоило только войти внутрь, чтобы понять, денег в квартирку вбухано немало. И речь даже не о шикарном дизайнерском ремонте и огромных, от пола до потолка окнах. Это при высоте потолка метров под 6 или 7 метров. Вот, что значит жить на последнем этаже. Сама же квартира была как бы двухэтажной. Почему как бы? Потому что второй этаж занимал лишь часть площади. Другая часть помещения оставалась свободной, и со второго этажа открывался вид с небольшого балкона на первый. Да, красиво жить не запретишь, хмыкнул я, оглядываясь по сторонам. Папа на 18-летие подарил, как бы невзначай сказала Настя, кинув ключи на полочку рядом со входом, и принялась расстегивать пальто. Разумеется, будучи истинным джентльменом, я помог ей его снять, чем заработал милую улыбку и слова благодарности. «Мне не трудно, а ей приятно. Пойдем», — позвала она, — «у меня для тебя кое-что есть. Обещаю, тебе понравится». «Ладно», — тут я заинтересовался. Оставив куртку и портфель в коридоре, последовал за ней на шикарную кухню. «Я все думала, куда мы могли бы сходить поужинать», — сказала она, обходя кухонный остров такого размера, что там в принципе можно было бы спать вдвоем и не испытывать неудобств, и пришла к выводу, что лучше всего это сделать у себя дома. Не без иронии спросил я. «Нет, я пришла к выводу, что обязана извиниться за тот скандал, который тебе устроила во время нашего последнего ужина», — удивила она меня своим ответом. Я даже на пару мгновений растерялся, не сразу вспомнил ту истерику, которую она мне закатила в ресторане, после чего недовольная ушла, оставив меня в одиночестве. Впрочем, кормили там вкусно, а поесть я могу и в тишине. «И для этого мы приехали к тебе?» «Да», — кивнула она, открывая холодильник. «Для этого мы приехали ко мне». Настя достала что-то с полки холодильника и положила это на столешницу передо мной. Тарелка с чем-то. Увидеть, что именно там лежало, я не мог. Оно было накрыто белым полотенцем. Я решила, хотя, конечно, много ума не надо, чтобы понять, как дура себя тогда повела, но ты это и сам знаешь, так что считай, что это мой способ извиниться перед тобой за тот раз. И в качестве извинения я хочу, чтобы ты приготовил мне ужин, — сказала она, глядя на мне в глаза. Так, подожди, я тебя правильно понял, — уточнил я. Извиняешься ты, а готовить должен я? Это как-то странно, не находишь? Если честно, меня в этот момент едва на смех не пробрало. Настолько комичной выглядела ситуация. Правильно Рома говорил, на ее лице появилась довольная усмешка. Ты действительно догадливый. Но это еще не все. В общем, я решила, что пора начинать есть мясо правильно. И, знаешь ли, для этого нужен хороший учитель. Она кончиками пальцев подцепила полотенце и сдернула его в сторону. Сначала у меня в голове царило непонимание, затем недоверие. Я даже ладонь приложил, чтобы быть уверенным, не замороженная. Если глаза меня не обманывали, то все встало на свои места. Теперь понятно, что за эмоции я ощущал у нее, когда мы встретились тогда на лестнице. Скажи, «Ты ведь не просто так поднималась, да?» – спросил я, подняв глаза на нее. «За мной шла», – Настя с довольным видом пожала плечами и нацепила самое невинное выражение, которое, должно быть, только было в ее репертуаре. «Ну не е-е-е-е-те, конечно же», – протянула она, опираясь на столешницу руками. «Даже ко мне наклонилась. Достаточно близко, чтобы я ощутил легкий и пряный аромат ее духов. Не могла же я так все ловко спланировать. Или могла, мне оставалось лишь покачать головой и вновь посмотреть на лежащее передо мной сокровище. Небольшого размера кусок мяса, насыщенный и глубокий ярко-красный цвет, хорошо проступающая сеть частых белых прожилок, которые пересекали алую поверхность, придавая куску мяса мраморную текстуру. Я даже пальцем его еще раз ткнул, чтобы убедиться. Плотное, но притом даже на вид оно казалось невероятно нежным. Упаковано в идеально прозрачный вакуумный пакет, на котором была нанесена этикетка с японскими иероглифами. В моем прошлом стоимость такого куска мяса могла доходить от нескольких сотен до тысяч долларов за килограмм. И это я уже не говорю о том, что его еще надо было найти. Специально ради этого дня искала, похвасталась Настя. Пришлось, правда, брата растормошить, но он отправил мне его. Угу. Только и сказал я, а что еще сказать, мясо явно не замораживали. Если собственная ладонь меня не обманывала, то температура его от 0 до 3, может быть, 4 градусов. Я даже спрашивать не буду, сколько это стоило, покачал я головой, и не спрашивай. Брат сказал, что 2 недели назад этот бычок еще бегал и травку щипал, заявила Лазарева, а позавчера еще находился в Японии. Доставили самолетом прямо сюда, тебе в руки. Значит, выдержку мяса прошло. Как раз обычно это занимало срок от 10 дней до 2 недель. Значит, решила переквалифицироваться в правильные мясоеды, уточнил я. Как я уже сказала, мне нужен хороший учитель. Настя повернулась и достала из холодильника бутылку. Судя по этикетке, каберне. И не знаю, как ты, но лично я собираюсь хорошо провести этот вечер и вкусно поесть. Чуть отклонившись, глянул в открытый холодильник. Тот был завален разнообразными продуктами. Мда, ну, как я уже сказал, красиво жить не запретишь. Ну кто я такой, чтобы отказать даме в ее желаниях? Настя с довольным видом кивнула и протянула мне штопор для вина. Ладно, признаю, это вкусно, заявила Настя, откладывая в сторону нож и вилку. Очень вкусно. До этого она собрала последним кусочком мяса остававшийся на тарелке перечный соус перед тем, как отправить его себе в рот. Его я тоже сам приготовил. Тем более, что ничего сложного в этом нет. Из этой вырезки я приготовил пару небольших стейков. Прожарка медиум. А до того, как взяться за мясо, благо готовилось оно быстро, только отдохнуть надо ему дать минут 10 после приготовления, сделал гарнир из обжаренной спаржи и запеченного в духовке картофеля. Все вместе довольно просто, но крайне вкусно. А красное вино лишь сделало этот ужин еще лучше. Настя, конечно, поначалу все равно немного кривила нос, глядя на розовое мясо внутри, все-таки медиум. С другой стороны, она явно собиралась вытерпеть все стоически, так что вида не показывала. А за первым осторожным кусочком последовал второй, за ним третий, а там и четвертый. «Я же говорил тебе», — улыбнулся я, наливая себе еще вина. «Суть в нежности и насыщенности вкуса. А если зажаривать его в подошву, то и удовольствия не получишь, а уж с таким куском мяса это вообще святотатство». Она отложила вилку в сторону и вытерла губы белоснежной салфеткой. «Знаешь, я теперь себя немного дурой чувствую», несколько смущенно произнесла она и протянула мне свой бокал, где уже почти не осталось вина. «Почему?» – спросил я, наливая ей вина. «Потому что каждый раз отказывалась раньше», – пояснила она, всегда нос воротила и просила зажарить посильнее. «Теперь я даже понимаю, почему наш повар на меня такие взгляды порой бросал. На это я лишь пожал плечами. Мудрый человек, видать, не переживай, все приходит с опытом. Я люблю вкусно есть, а для этого нужно уметь вкусно готовить. Так что я никогда не зарекаюсь насчет какого-то блюда, пока не попробую его лично. Прямо как с тобой», — рассмеялась она. «Это в каком смысле? Ну, я ведь помню нашу первую встречу», — пояснила она, покачивая бокал вина в своих пальцах. «У нас не очень все началось. Вспомнив тот день, я чуть не хрюкнул от смеха. Это да, ладно, хорошо. Признаю, что хорошее настроение у меня было не только благодаря дорогому мясу и хорошему вину. Я видел, как сидящая передо мной девушка старалась ради того, чтобы создать приятную атмосферу. Она даже переоделась, чем немало так удивила меня, сменив дорогую одежду, в которой ездила в универ, на простые и даже уютные домашние вещи, пока я готовил. Сейчас она сидела передо мной в футболке и в чем-то вроде коротких штанов от пижамы. Абсолютная простота, но смотреть было куда более чем приятно. «Итак, расскажешь мне, почему мой отец последние пару дней ходил злой, как голодный волк?» — спросила она, облокотившись на стол и глядя на меня. «Зависит от того, зачем тебе это», — пожал я плечами. «Любопытно», — ответила девушка. «Потому что когда я позавчера видела Рому, у него было это выражение. То самое. Какое? Ну знаешь, когда человек очень не хочет говорить, я же говорил. Меня больше всего удивляет, что ты почему-то решила, что это как-то связано со мной», — не раскололся я. «Ну, может быть, я немного порасспрашивала Рому». «Понятно. Ничего там не было, Насть. Просто мы с твоим отцом, скажем так, мы пришли с ним к некоторому взаимовыгодному соглашению. Когда приходит к таким соглашениям, обычно довольны обе стороны. А я ничего не говорил о том, что твой отец был им доволен», — поправил я ее. «Я лишь сказал, что оно было взаимовыгодным». «А-а-а, ага», — сказал я, и она рассмеялась. «Саша, вот скажи мне, как так выходит?» — попросила она, вставая из-за стола и направляясь в сторону просторной гостиной, что соединялась с кухней. «Что именно?» — поинтересовался я, убирая со стола посуду. «Ты умен, умеешь хорошо готовить», — Лазарева села на диван и, закинув одну ногу на другую, посмотрела на меня. «Прекрасно разбираешься в нашей профессии, хотя вообще-то, по идее, должно быть абсолютно наоборот. И при всем при этом», — она вдруг замолчала. Ее взгляд из заинтересованного вдруг стал смущенный, словно она неожиданно для себя осознала, насколько бестактным может быть вопрос, который она хотела задать. Эти эмоции оказались настолько сильными, что я и сам замер, так и не донеся последние тарелки до раковины. «Что?» — спросил я. «А что?» — спросила она. «Насть, давай вот дурочку не включай. Я же вижу, что ты хочешь что-то спросить. И, учитывая наше с тобой прошлое, не думаю, что тебе стоит так уж сильно стесняться. Давай, спрашивай. Почему ты довольствуешься этим?» «Так, а вот сейчас мне стало любопытно. Чем этим?» — спросил я, сделав вид, будто не совсем понимаю ее вопрос. «Ты же аристократ», — неожиданно выпалила она. «Я же знаю, что твоя настоящая фамилия не Рахманов. Из чего ты это взяла?» — заданный спокойным голосом, этот вопрос, кажется, поставил ее в тупик. «В смысле?» — с каким-то глупым выражением на лице переспросила она. «Я знаю, что твой отец Илья Разумовский, он же был графом и...» «Насть, я тебя не об этом спросил». А вот теперь она совсем растерялась. Вздохнув, я поставил тарелки в раковину и, прихватив свой бокал со стола, направился к ней. Вероятно, не стоило удивляться тому, что она знает. Объяснить ей подобное, скорее всего, было бы логично, особенно со стороны ее отца. «Настя, с чего ты взяла, что Рахманов – это не моя фамилия?» — повторил я. «Почему ты вдруг решила, что я не должен ее носить? Но ведь твой отец, просто мой отец», — перебил я ее. «Или что, я, по-твоему, должен бросить то, кем я являюсь, и сразу же нацепить на себя фамилию отца, потому что...» «Почему?» — «Потому что она громко звучит, потому что за ней стоит графский титул, а зачем мне это, Настя?» «Саша, я правда не понимаю», — искренне призналась она. «Ты можешь получить титул своего отца, ты можешь стать аристократом. Тебя буквально от элиты отделяет всего один шаг, и все, что тебе нужно сделать, это просто предъявить права на то, что и так твое. Но вместо этого ты, продолжаю носиться с этой своей независимостью, как с писаной торбой», — предположил я со смехом, и она смущенно улыбнулась, чуть потупив взгляд. Что-то вроде того. Немного подумав, я отпил вина из бокала и сел на диван рядом с ней. «Насть, понимаешь, какая штука имя, оно ведь должно что-то значить, понимаешь? Вот возьми вас, Лазаревых, а что с нами? Вот об этом я и говорю. Ты никогда не смотрела на себя со стороны, а?» Почему-то в этот момент мне вспомнились те парни, которые обсуждали ее во время выступления на игровом суде. Точнее, даже не они сами, а тот трепет, практически восхищение, которое они испытывали. И восхищение это вызывала не сама Анастасия, не целиком, по крайней мере, его вызывала ее фамилия. «О чем ты?» «Ты, Анастасия Лазарева», — чуть ли не по слогам проговорил я, глядя ей в глаза. тебя никогда не будут воспринимать отдельно от твоей фамилии. По крайней мере сейчас точно. Прости за мои слова, если они покажутся тебе грубыми или жестокими, но сейчас любое твое достижение напрямую или косвенно будут связывать с твоей фамилией. А когда люди говорят о Лазаревых, кого имеют в виду в первую очередь? В том, что она была умной, я не сомневался. Так что догадалась она очень быстро. Моего отца, вздохнула она. Именно, кивнул я. А я не хочу, чтобы меня ассоциировали ни с моим отцом, ни с его семьей, вообще ни с кем. Я хочу, чтобы когда люди говорили об Александре Рахманове, у них в головах был лишь я один. Я и только я, а не кто-то другой. Это была не совсем правда. По крайней мере не полная. Да, я действительно не хотел, чтобы меня ассоциировали с моим отцом и его семьей. Хотя бы потому, что помимо любых преимуществ, это обещало такую гору проблем, через которую не перелезть, не обойти. И мне эти проблемы были не нужны от слова совсем. Вдруг осознав, что Настя как-то уж слишком долго молчит, я посмотрел на нее. Анастасия не сводила с меня глаз. «Что?» – спросил я. «Знаешь, я только что поняла, насколько сильно ошибалась», – каким-то странным тоном проговорила она. «Я думала, что у тебя не хватает амбиций, но, нет, этого тут вообще нет. У тебя этих амбиций столько, что ты любого за пояс заткнешь, на 10 хватит, просто ты их скрываешь, а то, вот увидишь, люди еще будут с придыханием обо мне говорить», – усмехнулся я. «Мне не нужны чужие титулы и фамилии, чтобы носить их, как медальки. Только я, Настя, Александр Рахманов, адвокат империи». Я даже позволил себе немного посмаковать эти слова, а затем снова посмотрел на Настю. В руке почти допитый бокал вина, щеки чуть покраснели, полные губы приоткрыты. Смотрит на меня горящими глазами с чуть расширившимися зрачками, а в эмоциях. Я вдруг резко испытал острое желание повернуться и посмотреть в сторону кухни, где на острове стояли бутылки от вина. Мы же выпили вроде только одну. Да, нет, конечно. Я знал, что если повернусь, то увижу там именно две пустые бутылки. Хорошего, красного, сухого вина. Мда-а-а. Я одним глотком допил вино и встал с дивана. Дошел до кухни и, поставив бокал на столешницу, направился в коридор. Саша, Насте потребовалось секунд 5 для того, чтобы понять, что я делаю. Эй, ты куда? «Домой, Настя», — сказал я. «Но, нет», — спокойно сказал я. «Ужин был потрясающий, как и твое общество. Но мне нужно ехать. Тем более, что завтра у меня очень много дел, которые я не могу просто так взять и отложить. Но мы же...» Кажется, у нее в голове разгоралась паника. Часть ее эмоций явно были напуганы моим неожиданным поведением. Чувство иррациональной вины. Она не понимала, что сделала не так, несмотря на то, что на самом деле все с ней было в порядке. Просто я этого не хотел. Как бы смешно это ни прозвучало, но я слишком хорошо понимал, чем подобное может обернуться для нашей дружбы. «Саша, подожди, спасибо тебе за ужин, Насть, но я поеду», — твердо сказал я ей, несмотря на все желание остаться. А еще имелась и другая причина уйти отсюда побыстрее. Я ощутил, как в нашу сторону кто-то шел. Разумеется, почувствовал я не человека, а его эмоции, легкую встревоженность и беспокойство. В этом не было ничего необычного. Я спокойно ощущал других людей на этаже, но именно этот источник эмоций был мне смутно знаком. И, кажется, я даже знаю, кому именно они принадлежали, что только подтверждало правильность и здравость моего решения. Ладно, разминуться не выйдет, но что уж тут поделать. Взяв свою куртку, я подхватил портфель и быстро открыл дверь. «Здравствуйте», — улыбнулся я своей лучшей улыбкой. «Здравствуй, Александр», — удивленно и немного недоумевающе поприветствовала меня стоящая по ту сторону двери Валерия Лазарева. Затем ее взгляд переместился куда-то мне за спину, видимо к Насте. А я вдруг понял, что ошибся. Валерия была не одна, но я этого не понял и не смог бы понять, потому что банально был не способен почувствовать его эмоции. Тем не менее, моя улыбка не поблекла. Раз уж играть, то до конца. «Добрый вечер, ваше сиятельство». Павел Лазарев ничего не сказал. Вместо этого он посмотрел на меня так, как голодный волкодав смотрит на кусок мяса. Глава 17. «Что он тут делает?» – воскликнула Валерия, глядя прямо на меня. «Что вы тут делаете?» – одновременно с ней воскликнула Анастасия, шокированно уставившись на своих родителей. «Рахманов», — Павел недовольно цокнул языком, посмотрев на меня. «Хорошего вам вечера», — улыбнулся я и попытался выйти в коридор, но не получилось. К моему удивлению, сделать это мне не позволила Настя, схватив меня за руку и буквально прикрывшись мной, как щитом, от собственных родителей. «Анастасия, что он тут делает?» Уже куда строже и, судя по всему, окончательно справившись с удивлением, задала вопрос Валерия. «Это...» Настя посмотрела на меня. «Это не то, что вы думаете. Серьезно, а ничего еще более неподходящего в этой ситуации она сказать не могла? Что, черт их подери, они должны были подумать. И, что же мы должны были подумать?» Уже тише, но не менее угрожающе спросил ее отец, словно прочитав мои мысли. «Может быть, ты объяснишь, что он делает у тебя дома?» Я прямо вот чувствую, как ее мозг бьется в панической истерике, пытаясь найти выход под направленными на нее перекрестными взглядами отца и матери. Впрочем, Настя девочка умная, я это всегда знал, так что и тут она нашлась довольно быстро. «Почему вы не предупредили меня, что собираетесь приехать?» — вдруг резко спросила она. «Хороший, однако, ход. Когда оказываешься приперт к стенке в разговоре, сам переходи в атаку. Давай, спрашивай, заваливай оппонента вопросами. Заставь его объясняться. Отличный план. Только вот с ее матерью он не сработал. Мы бы тебя предупредили о своем приезде, если бы ты отвечала на свой телефон», — проговорила она, бросив на меня не самый приятный взгляд. «Я сама звонила тебе минимум раз 6, как и твой отец. А ты даже не соизволила не то что ответить, а даже перезвонить нам. Ну вот и все. Финита ля комедия». Настя сдулась. Оглянувшись, я заметил, как она бросила испуганный взгляд куда-то вглубь квартиры. Очевидно, туда, где и лежал сейчас ее телефон, звук на котором был. «Прости», — уже тише сказала Настя. «Я звук выключила». «Интересно, зачем же ты его выключила, Настя?» — задала следующий вопрос ее мать. «Не, с этой мадам в софистику играть бесполезно». Мать Анастасии явно поднаторела в допросах дочери покруче, чем живодеры из гестапо. «Чтобы что?» — перебила ее мать. «Чтобы мы вам не помешали, это ты хотела сказать? Так, пожалуй, с меня хватит. Как я уже сказал, очень рад, на самом деле нет, был с вами увиделся. Ваше сиятельство». Кивнув Павлу, я вывернул запястье из вцепившихся в мою руку ладони девушки и, скользнув мимо Лазарева, ушел в коридор. За спиной у меня снова начался сеанс допроса, и теперь, когда семья осталась наедине, голос матери звучал куда строже, чем в моем присутствии. «Я что-то не помню, чтобы отпускал тебя», — прозвучало за моей спиной. «А я не помню, чтобы спрашивал вашего на то разрешения, ваше сиятельство». Идя по коридору, я прекрасно слышал, как он идет за мной. «Со всем уважением, но я не думаю, что оно мне нужно. А я считаю, что нам нужно поговорить», — холодно сказал Павел, вслед за мной подходя к лифту. «Сожалению, но не имею настроения разговаривать. Особенно сейчас, и в особенности с вами. Более того, не уверен, что у меня было бы такое желание в любой другой ситуации. Блин, чё-то как-то рисковато. Похоже, что вина я все-таки немного перебрал. Плевать, спущусь вниз, выйду за территорию комплекса и вызову себе такси. Надо просто доехать до «Ласточки», рухнуть в кровати и проспать часов 10. «А я сказал, что мы поговорим», — холодно произнес Павел, вставая рядом со мной напротив дверей лифта, будто тоже собираясь им воспользоваться. Сначала не понял, но дошло до меня очень быстро. Примерно в ту же секунду, как створки дверей лифта раскрылись, явив моему взору двух стоящих внутри телохранителей в темных костюмах и непроглядно черных солнцезащитных очках. Повернув голову, я покосился на Павла. «Что, похитите меня, а я кричать буду? Уверен, что мои люди смогут справиться со столь неприятным развитием событий?» Его голос не потеплел даже на полградуса. Павел указал рукой в сторону лифта. «Заходи». И тон его голоса явственно говорил: «Протестов он не потерпит». Большой палец на правой руке коснулся надетого на указательный кольца. С артефактом после случая в аукционном доме я не расставался, так что оружие при мне было, и вряд ли кто-то из присутствующих догадывается об этом. Впрочем, думаю, что догадываются. Им за это платили. Единственное, что жаль, собака осталась дома, выполняя мой приказ охранять Ксюшу. «Ладно», — пожал я плечами. «Давайте поговорим. Я жду объяснений», — произнесла ее мать, скинув с плеч пальто и небрежно бросив его на спинку одного из кресел, где еще совсем недавно они сидели вместе с Александром. «Я не понимаю, что тебе нужно». «Мне нужна достаточно здравая причина для того, чтобы не приказать Павлу выселить тебя отсюда и вернуть в имение, где я буду уверена, что ты не проводишь свои вечера в обществе всяких отброс. Не смей так говорить о нем», — рявкнула ее дочь с таким запалом, что даже сама замолчала, словно удивленная собственной реакцией. Валерия же, наоборот, иронично улыбнулась. «Надо же, ты его защищаешь», — задумчиво произнесла она, будто сделав какой-то вывод. «Никого я не защищаю», — Настя тут же бросилась на защиту самой себя. «И вообще, что?» — перебила ее мать, сложив руки на груди и посмотрев на свою дочь таким взглядом, что той очень остро захотелось оказаться сейчас где-нибудь далеко-далеко. «Что ты хочешь сказать, что я его не знаю? А даже если и так», — тут же вскинулась Настя. «А ты сама-то его знаешь?» — вопросом на вопрос ответила Валерия. «Настенька, скажи, пожалуйста, что я должна сейчас подумать? Ты не отвечаешь на наши звонки, не перезваниваешь. Мы с твоим отцом приезжаем, и что мы видим? Ты явно пила. В твоей квартире этот парень. Ну же, вперед, закончи мою мысль». «Ничего не было», — тут же отмахнулась та, но эта жалкая попытка к сопротивлению вызвала у ее матери лишь очередную легкую улыбку. «И ты этим недовольна?» «Че что?» Анастасия замерла в ступоре, а затем резко покраснела. «Это не ваше дело». «Ошибаешься, Настя», — спокойно проговорила Валерия, продолжая сверлить дочь взглядом. «Очень даже мое. Я тебя родила, вырастила и воспитала. И я не хочу, чтобы ты...» «Чтобы я что?» — резко перебила ее Настя. «Ну, давай, договаривай. Чтобы я не прыгала в постель к какому-то нищеброду и простолюдину». «Да, Настя, 23 года уже, Настя», — фыркнула она. Эта фраза будто сама собой появилась у нее в голове, а бурлящие внутри злости и возмущения достигли предела. Подогреваемые выпитым эмоции постепенно накапливались и вот-вот грозились вылиться наружу одной сплошной волной. На волне этого шторма, что зарождался внутри нее, кажется, даже страх перед матерью начал постепенно отступать и растворяться. «Хватит, достало. Каждый раз одно и то же. Настя то, Настя это. Настя, мы нашли тебе очередного жениха. О, Настенька, это будет такая выгодная для семьи партия. Вот увидишь, он так тебе понравится. Достало. Мне это надоело». Ее лицо раскраснелось. В глазах горел огонь. Настя едва ли не задыхалась от возмущения, которая постоянно вынуждена была скрывать и давить в себе при общении с родителями по подобным вопросам. Но теперь, выплеснув его наружу, она чувствовала, как у нее горит лицо, а грудь вздымалась под майкой в такт тяжелому дыханию. Ей казалось, что легким не хватает кислорода, настолько жадно она втягивала воздух. «Я устала. Слышишь, мне надоело, что вы смотрите на меня, как на какую-то разменную монету», — практически прорычала она, чувствуя, как руки начали дрожать от хлынувшего в кровь адреналина. «Достало. Я хочу жить своей жизнью, а не быть придатком к семейной фамилии. А вы только и делаете, что...» «Ты закончила?» Этот спокойный, заданный абсолютно будничным и даже тихим голосом вопрос моментально похоронил под собой любое желание к сопротивлению, которое вздымалось у девушки в душе. И Валерия, прекрасно зная свою дочь, хорошо это заметила. «Сядь», — сказала она, указав на одно из мягких кресел перед диваном. «Я лучше постою», — попыталась та хоть как-то сохранить уверенность в себе, «но я сказала, чтобы ты села», — проговорила Валерия, и в этот раз температура ее голоса находилась где-то на уровне жидкого азота. Настя пару секунд смотрела на мать, после чего все-таки опустилась на самый краешек кресла. «Умница», — уже куда мягче произнесла ее мать и откинулась на спинку дивана, приняв более спокойную и расслабленную позу. «А теперь, Настя, мы поговорим». Долгой нашу поездку на лифте назвать было нельзя. Кабина спустилась вниз всего на пару этажей, после чего Павел вышел наружу и, не говоря ни слова, направился по коридору. «Давай, иди вперед». Стоящий за моей спиной охранник толкнул меня в спину, явно собираясь подтолкнуть к движению в нужном направлении. «Эх, все-таки жалко, что я оставил пса дома. Тут бы мне не помешал весомый аргумент в виде этой 40-килограммовой туши с характером небольшого завода по переработке мяса и всего, что хотя бы отдаленно можно назвать едой. В целом, вероятно, вообще чуть ли не всего. Порой мне казалось, что Харуту можно даже железный прут кинуть, и тот будет радостно грызть его, как кость. Я даже на секунду подумал о том, чтобы достать револьвер и показать, кто тут в лифте хозяин, но, точно так же, как это порожденное пьяной храбростью желание появилось, Точно так же быстро я загнал его куда подальше. Во-первых, насилие не выход. Во-вторых, я не настолько пьян и туп, чтобы заниматься такой хренью. Да, наверное, кто-то на моем месте так бы и сделал, а потом, как форменный герой боевиков, прорывался бы на выход, попутно сокращая поголовье лазаревской охраны, но не я, я же не идиот, да и не думать о последствиях подобных действий я не мог, так что картинно закатив глаза, спокойно вышел из лифта и направился по коридору вслед за Павлом. Граф с мрачным видом дошел до конца коридора и подошел к двери. Если этажи повторяли планировку, а они, скорее всего, ее повторяли, то здесь находилась еще одна угловая квартира. Тут же один из охранников оказался рядом и, быстро достав ключи, открыл перед своим господином дверь и отошел в сторону. «Заходи», — бросил мне Павел и, забрав ключи, сам последовал своему совету, пройдя через дверь внутрь квартиры. Стоило мне это сделать, как дверь позади закрылась, видимо, один из охранников. Что характерно, судя по их эмоциям, они встали снаружи, оставив нас с графом наедине. «Знаешь, не могу не признать, что это было эффектно», — проговорил Лазарев, проходя через коридор и сворачивая на кухню. «Что именно?» — спросил я, следуя за ним и осматриваясь по сторонам. «Ну, в целом, я оказался прав. Точно такая же квартира, как и та, в которой жила Настя, только дизайн другой. Меньше теплых тонов, больше холодных оттенков и функциональности. Мебель, разумеется, тоже другая, но в остальном очень похожи. Такие же двухуровневые апартаменты на полном фарше, как говорится. «Выпить хочешь?» – спросил он, по-хозяйски подходя к одному из шкафов на кухне и доставая с полки бутылку чего-то темно-янтарного. «Это прозвучит глупо, но у меня сейчас стойкое чувство дежавю», – произнес я, кинув на стоящий в гостиной диван свою куртку и портфель. «Кажется, в прошлый раз я отказался, если не ошибаюсь». Павел стоял ко мне спиной, как раз доставая из другого шкафчика пару бокалов, но смешок с его стороны я слышал отлично. «Да», — отозвался он, — «кажется, действительно было что-то такое. Ты тогда сказал, что не горишь желанием пить из бокала, наполненного моей рукой. Да, там точно было что-то такое, не стал я отрицать. Смысла не было, если не ошибаюсь». Он сейчас дословно процитировал мои слова из нашего с ним последнего разговора. «Ну, думаю, что большого смысла тебе переживать нет», — вздохнул он, возвращаясь к дивану и поставив пару бокалов и нераскрытую бутыль на низенький кофейный столик. «Травить тебя у меня в планах не стоит, тем более, что наливаю я нам из одной бутылки». Словно желая подтвердить свои слова, он свернул крышку у бутылки, и я услышал характерный треск, указывающий на то, что ее открывали впервые. Лазарев разлил напиток по бокалам и сел на диван. «Поговорить, значит, хотите?» – сделал я вывод. «А какой отец не захочет поговорить с молодым человеком, которого он застал в квартире со своей полупьяной дочерью?» Задал он мне ответный вопрос. Даже плечами пожал, желая придать словам дополнительного веса. Но я на это не купился. Дешевая манипуляция. «О, ну конечно», – я посмотрел на него, и сарказма в моем взгляде хватило бы на пятерых. «Еще скажите, что вы вот совсем ни о чем не знали. Что? Прости, ваше сиятельство, не делайте из меня дурака, и сами им тоже не прикидывайтесь». Я вздохнул и уселся в кресло напротив него. «Вам это не идет. Я готов левую руку поставить на то, что это здание, если не весь жилой комплекс, принадлежит вам». «Какая поразительная догадливость», — хмыкнул Лазарев. «Позволь же узнать, откуда такие мысли? Охрана, которая примчалась так быстро, они могли ждать меня внизу и прийти раньше. Ключи от этой квартиры», — невозмутимо продолжил я. «Я всего лишь отец, который хочет иметь жилье поближе к дочке», — невозмутимо пожал он плечами. «Плюс этот жилой комплекс находится в ведомстве той же управляющей компании, которой принадлежал район, где я раньше жил», — хмыкнул я. «Собрал информацию, значит», — фыркнул Павел и откинулся на спинку дивана. «Не, я сейчас пальцем в небо ткнул, я не смог сдержать усмешку. На самом деле понятия не имею, кому принадлежит это здание. Просто в одном из разговоров Роман упоминал, что ваши строительные компании занимаются еще и элитным жильем. Вот и сделал предположение, которое вы только что сами и подтвердили. Вряд ли бы вы стали селить свою дочь там, где не сможете за ней наблюдать. При вашей-то страсти к контролю всего и вся». Павел посмотрел на меня, поджав губы, затем взял бокал и выпил его залпом. «Мда-а-а, пожалуй, теперь уже точно можно признать, что я допустил ошибку, негромко произнес он. Его голос прозвучал настолько, я даже не знаю, как его описать. В нем одновременно звучало и разочарование, и сожаление. Ошибку, уточнил я, и Павел кивнул. Да, надо было прислушаться к Роману. Он говорил, что ты не так прост, как выглядишь на первый взгляд, но я не послушал его, и получил пусть и неожиданный, но в каком-то смысле закономерный итог. Взяв бутылку, он вновь открыл ее и налил себе выпить, немного, примерно на один палец, не больше, и поставил ее на столик этикеткой ко мне. Значит, решили опять меня бурбоном соблазнить, не удержался я. В шкафчике есть еще коньяк и виски, пожал он плечами. Если тебе будет угодно, я открою их. В ответ на это я лишь хмыкнул. Спасибо, но спасу ваш кошелек от лишних трат. Как благородно. Совсем недавно ты такой щедростью не страдал, фыркнул он и с улыбкой взял бокал. Прими мои поздравления. Дело с Харитоновыми было разыграно просто-таки мастерски. Я это не ради вашей похвалы делал, отмахнулся я, а ради людей, которые, к слову, пострадали из-за вашего клиента. Добился, значит, справедливости грязным шантажом. На его губах появилась легкая улыбка. Я тоже такой, Александр. Тоже считаю, что цель оправдывает средства. Если он ожидал, что я сейчас тут согласно закиваю, то он явно просчитался. Цель не оправдывает средства, произнес я. Чаще всего она их просто поглощает. Все больше, больше и больше. Пока дешевое самооправдание не становится этой самой целью. Как философски. Считайте это жизненным опытом, пожал я плечами. Как я уже сказал, я сделал это для того, чтобы восстановить справедливость, и завел один из прославленных аристократических родов империи, военных героев, в долговую яму к наглому щенку, тут же не преминул вставить Павел, но я на это даже фыркать не стал, такие дешевые манипуляции со мной не пройдут, надо было им лучше своего сына воспитывать, безапелляционно ответил я, а в отношениях с Волковым сами виноваты, запертые в банку пауки жрут друг друга, а затем удивляются, когда их кусают в ответ. И давайте вы не будете тут строить из себя святого. Мне прекрасно известно о том, что эти ваши герои всеми силами пытались выставить все так, чтобы обвинить невиновных людей. Правосудие – это не всегда истина, сказал Павел и посмотрел на меня. Порой это просто удобный выбор. Удобный для кого? С иронией в голосе уточнил я. Для вас, если правосудие становится удобным выбором, оно перестает этим самым правосудием быть. Слова наивного идиота. Слова наивного идеалиста. Поправил я его и развел руками. Что поделать? Я молод. Могу позволить себе немного наивности. Не в нашей профессии. Как раз таки именно в нашей профессии, возразил я. Твой отец бы с этим поспорил. Тут же нашелся он. Но, к собственному удивлению, я увидел на его лице смущение. Кажется, он понял, что ляпнул не совсем то, что стоило. Ну, его мнение по этому вопросу мы не узнаем, покачал я головой, вашими, к слову, стараниями. Павел помолчал несколько секунд, будто бы подбирая слова. Когда он заговорил вновь, я удивился еще больше, потому что голос его звучал неуверенно. Да, что-то не клеится у нас разговор, произнес он. А чего вы ожидали, что после всего того, что было, я просто так расплывусь тут перед вами в радостных объятиях? Ваше сиятельство, давайте по-честному, мы с вами слишком разные, чтобы договориться хоть о чем-то, и вы это отлично понимаете. Понимаю, возможно, но принимаю ли, а принимаете или нет, меня не особо заботит, отозвался на это. Как я уже вам говорил, у меня своя жизнь, и я не хочу вас в ней видеть, а мою дочь, этот вопрос, заданный мягким, почти что предлагающим тоном, поставил меня в тупик. А теперь мы поговорим, произнесла Валерия, когда дочь наконец села перед ней на кресло. Я так понимаю, что дело у вас до постели не дошло. Если бы и был какой вопрос, способный заставить сидящую перед ней девушку покраснеть еще больше, то Настя не смогла бы сейчас его придумать. Это не твое дело, вскинулась она. Ошибаешься, девочка, покачала головой мать. Как раз таки мое. Или ты забыла, что я тебе говорила? Если я сейчас попытаюсь вспомнить все, что ты мне говорила, то этот разговор затянется, огрызнулась дочь, на что Валерия лишь повела плечом. Ничего, вечер у меня сегодня свободный. Ты забыла, чей он сын? Спасибо, нет, скривилась она, твоими стараниями, не пустыми, надеюсь, на всякий случай уточнила Валерия, потому что я не горю желанием видеть, как моя дочь, что, перебила ее Настя, как твоя дочь что, трахается с простолюдином, с сыном человека, который переступил черту, за которую не стоило заходить, холодно ответила ее мать. Настя, в силу своего возраста и неопытности ты просто не понимаешь, насколько важно то, чтобы твой будущий муж был приличным человеком, и то, сколь опасной может быть для семьи ситуация, в которой твоим парнем будет этот мальчик. Из-за его фамилии, Настя иронично приподняла одну бровь. Да, из-за его фамилии. Ну, тогда можешь не переживать, Анастасия с довольным видом откинулась на спинку кресла. Потому что Александру настолько глубоко наплевать на всю эту аристократическую ерунду, насколько только может быть. У него нет никакого желания быть аристократом, и уж точно носить фамилию своего отца. Уж теперь-то я это прекрасно понимаю. Кажется, эти слова удивили ее мать. И тебя это устраивает? Что? Настя в недоумении посмотрела на Валерию. Что меня устраивает? Жить с простолюдином, с каким-то парнем, у которого нет ни образования, ни перспектив в будущем. Такого позора для семьи ты хочешь? С каждым словом возмущения в голосе ее матери проступало все сильнее и сильнее. Настя, ты аристократка, с нажимом произнесла Валерия. Ты заслуживаешь куда больше, чем этот. Кто, мама? В голосе молодой девушки прозвучала злость. Она посмотрела на сидящую напротив нее мать. Ну, давай, продолжай, резко произнесла Настя. Ты и сама понимаешь. Нет, не понимаю. Он тебе не пара, а это не тебе решать. Она вскочила с кресла. И не отцу. Никто из вас понятия не имеет, что Александр за человек. Вы только и делаете, что судите его, даже не желая узнать его лучше. Отец хочет лишь только использовать его из-за его дара. А ты? Что? Спокойно спросил Валерия. Ты же сама говорила. Я говорила это до того, как узнала, из какой он семьи. Хватит. Анастасия покачала головой и, закрыв глаза, глубоко вздохнула. Нет, хватит. Я устала это выслушивать. Надоело. Я устала слушать, как ты поливаешь его грязью. И, Валерия в недоумении посмотрела на свою дочь. А что ты можешь сделать? Я. Что? Подтолкнула она ее к ответу. Давай же, Настя, скажи. Или ты забыла, в чьем доме ты живешь? Забыла о том, кто оплачивает твое обучение, дает деньги на карманные расходы, платит за бензин для твоей машины, за твою одежду, за рестораны, в которые ты ходишь, за эту квартиру. Вся твоя жизнь буквально зависит от нас. И сейчас ты смеешь говорить мне о том, что не согласна с мнением своих отца и матери. Это ты хочешь мне сказать? Анастасия открыла было рот для ответа, а затем так же быстро его закрыла, прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Мне плевать, что вы о нем думаете. Уже куда более спокойно проговорила она, и сделала это с настолько уверенным видом, что у ее матери пропали любые сомнения. Тогда объясни мне одну вещь, дочка. Валерия не смогла удержаться от того, чтобы не улыбнуться. Почему ты рассказываешь это мне? Ладно, с такими вопросами можно и выпить. Протянув руку, я взял бокал и покачал его в руке, глядя на то, как бурбон размазывается по стеклу бокала масляными разводами. Слушайте, негромко спросил я. К чему все это? Ты был прав, вместо прямого ответа сказал Лазарев. Я прекрасно знал, что Настя приехала не одна. Мне доложили о том, с кем она вернулась домой, еще до того, как вы поднялись в ее квартиру. И это не отменяет моего вопроса, напомнил я ему. К чему все это? К тому, что первым моим желанием было вызвать охрану и приказать ей вышвырнуть тебя на улицу, жестко ответил он. Но, как видишь, этот свой порыв я переборол. Да, я что-то такое я заметил, не без иронии сказал я, показав ему бокал, но ответа все еще не получил. Видишь ли, Александр, продолжил Павел, закинув одну ногу на другую и покачивая в руке бокал. Немного остыв и поразмыслив, я пришел к выводу, что изначально действовал неправильно в отношении тебя. Можешь относиться к этому как угодно, но я привык решать вопросы с позиции силы. Да что вы говорите? Я даже глаза округлил до размера небольших блюдец. Не может этого быть. И тем не менее это так, равнодушно отреагировал он. Меня мало волнуют чужие проблемы. Для меня нет ничего важнее моей семьи. И я сделаю все для того, чтобы она продолжала находиться в безопасности. Финансовой, физической, социальной, любой. В конечном итоге все мои поступки подчинены тому, чтобы род Лазаревых оставался сильным и влиятельным. Остальное, как ты сам можешь догадаться, меня мало волнует. А да, я заметил. Молодец, что заметил. Как я уже сказал, в отношении тебя я допустил определенного рода ошибки, которых, если подумать, избежать было бы легко. К сожалению, того, что сделано, не воротишь. Мне уже пришлось заплатить за свои действия. Полная смена персонала, если ты не знаешь, крайне дорогое удовольствие. Найти людей с нужной квалификацией очень непросто.